Помидоры с горбушей. На 4 порции 4 помидора, 1 банка консервированной горбуши, панировочные сухари, соль. Помидоры разрезать пополам, вынуть мякоть. Смешать мякоть с консервированной горбушей, сухарями и специями. Фольгу порезать на 4 квадрата. На каждый положить половину помидора, начинить их рыбным фаршем, посолить, завернуть в фольгу, готовить на решетке на пару 30 минут.